Доусон слышал вопль Райса, но только усмехнулся, продолжая насвистывать гимн США. Войдя в лифт, он поднялся тремя этажами выше. Пройдя по полутемным и пустым коридорам к невзрачной двери, он открыл ее с помощью магнитной карточки. В небольшой комнате, уставленной мониторами и звукозаписывающей аппаратурой, находилось три человека. «Выяснили, с кем он связывался?» — спросил Доусон, подходя к ним. — Пока нет. Его программа опять генерировала ложное послание в глобальной сети, — ответил один из парней и указал на монитор, где развернулась карта Соединенных Штатов со множеством пульсировавших точек. Здесь даже наши терминалы есть. — Он связывался с нашими терминалами? — слегка удивился Доусон. — Похоже на то, — пожал плечами оператор. Он что-то оставил на сервере, но я никак не могу найти эту информацию. А что с другими? Такая же картина. Информацию он передавал в течение 2-3 секунд и связывался с другим компьютером в сети. Какого черта он там делал? Прошептал Доусон, вглядываясь в экран. Потом повернулся к оператору слева. Где он сейчас? Спустился в гараж. Хорошо. «Активизируйте датчики слежения. Не упускайте его из вида ни на минуту». «Понятно, сэр. И посмотрите, что на этом диске. Я должен знать». Доусон передал оператору диск. «Сэр, звонят из Орегона. Код «Птенец». Человек правительства взял наушник с тонким штырьком-микрофоном. «Джентльмены, что у вас там происходит? Где мальчишка? Что?» «Рон, ты знаешь, как я отношусь к неудачникам? Тогда постарайся найти его. Очень постарайся. Это твой единственный шанс. Все, что угодно, Рон, но мальчишка должен быть здесь, иначе я вас скормлю крокодилом на ферме моего дядюшки. Понятно вам?» «Я спрашиваю, понятно?» «Вот и отлично». Доусон сорвал наушник и небрежно бросил его на пульт. На нескольких экранах он увидел Кайла, сидевшего в своем «Вольво». Это работали телекамеры у ворот контрольного пункта. «Звук!» — распорядился Доусон. «Что-то не так?» «Мистер Райс!» — послышалось из динамиков.